Глава 5. Прежде чем он вновь увидел ее, он успел сделать несколько дел. Он выжил, он узнал, кто палил в него и его бывшую невесту, и теперь у него кое-что было в наличии. Последнее было самым весомым. Он увидел ее, когда уже шагнул в калитку и оказался у дороги. «Увидел» — это, наверное, слишком сильно сказано. Она скрывалась в темноте и, по всей видимости, только и ждала, когда появится он. А вполне возможно, оказалась здесь недавно. И тут же встретила его. Он ее, если выражаться точнее, не увидел, он услышал. Так уж вышло, что слух у него был просто фантастический. Это отмечали, когда он еще служил в спецподразделении, и именно отмечая данное качество, его постоянно посылали в ночные рейды. Он мог услышать малейший звук, источник которого располагался в десятках метров. Это был дар, Бога или еще кого, так или иначе, но он был благодарен дарителю. В этот вечер у него были все основания вновь подумать о благодарности. «За нами кто-то увязался», — бросил он Миле, когда они уже дошли до частного сектора. Мила от неожиданности остановилась, но он тут же легонько подтолкнул ее рукой. «Не останавливайся». И Мила послушно пошла дальше. Она вообще была послушной. Не пыталась убежать, совершить еще какие-нибудь необдуманные действия. Мила послушно вела его к себе домой. Весь путь, начиная от кафе, он отмалчивался. Говорила лишь Мила. Правда, то, что она говорила, не особо отличалось разнообразием. Все сводилось к одному и тому же вопросу, который она пыталась рассматривать с разных позиций. Что будет дальше? Не слыша от него ответа, она произносила все то же, но уже иначе. Как он поступит сейчас? Каковы будут его действия? И вообще, каково будущее? Ее, их? Несмотря на болтовню девушки, он все же уловил звуки, которые его насторожили, и о которых он в конце концов сказал ей, заставив ее закрыть наконец тему. «Ты уверен?» — тревожно переспросила она. «В том, что мы не одни, да. В том, что идут именно за нами?» Он пожал плечами. «Может, это отдыхающие, которым по пути?» «Ну уж», — почему-то не поверила она. «Сейчас будет видно», — убежденно произнес он. Видно оказалось после того, как они дошли до дома и прошли к крыльцу. «Давай ключи», — велел он девушке. Она сунула ему в руки ключи, раскрыла рот, но сказать ничего не успела. Слух его и на этот раз не подвел. Он понял, что через калитку вошел кто-то еще. Быстро сопоставил с тем, что говорила Мила о попытке пристрелить ее, и в следующий момент оттолкнул девушку в сторону, прыгнул сам в другую. Стреляли из оружия с глушителем. Он стрелял в ответ. Эффект получился приличный. Едва грохот выстрелов стих, он услышал шаги за калиткой. Шаги удалялись, и через несколько секунд их не стало слышно. Те, кто стреляли в него и в девушку, быстро ретировались. Не было и Милы. Он подумал, что та от страха могла убежать подальше, либо под шумок решила улизнуть от него. Последнее он посчитал более похожим на правду. Какое-то время, укрывшись в зарослях кустов, он неподвижно стоял на месте, прислушивался, что творится вокруг. Он выждал с четверть часа, затем вышел из своего укрытия и неторопливо, по-прежнему прислушиваясь, обошел территорию вокруг дома. В доме не светилось ни одно окно. Будто кроме самой Милы в этом доме больше никто не снимал комнаты. Обход его удовлетворил. Мила не собиралась пока возвращаться, как и те, кто стрелял. Последнее он посчитал вряд ли и осмелятся сюда вернуться. А Мила, ее присутствие не очень бы сейчас его смутило. Он был один и решил этим воспользоваться. Он отпер замок и вошел в дом. Слегка подумав, зажег свет. В темноте все-таки было сложно осмотреть комнату. А ее он осмотреть намеревался, и как можно лучше. Здесь жила Мила. За время, прожитое с нею, он более-менее узнал ее и мог предположить, куда она могла сунуть что-то, не предназначенное для посторонних глаз. Сколько досмотр занял времени, он не знал, но он нашел то, что ему было нужно, а когда нашел, понял, что в своих выводах в чем-то ошибся, когда решил, что стрелки не вернутся. Один вернулся. Он уловил произошедшую за окном перемену. Сначала цикады красиво пели, и вдруг перестали, не все, но часть их умолкла. А затем был небольшой сквозняк. Он успел занять выгодную позицию, когда незваный гость сунул свою башку в комнату, и тут же по ней получил. Вот так. Он сумел выжить. У него теперь кое-что было, и он мог увидеть лицо нападавшего. Он перевернул гостя на спину и, когда увидел его лицо, только улыбнулся, как старому знакомому, которого давно не видел, а затем тихо покинул дом. И вот теперь он опять услышал подозрительный шум, не стал долго раздумывать и нырнул за стоящее рядом дерево. Его рука коснулась холодной стали оружия, и от этого прикосновения стало спокойнее. А затем он услышал нервный голос и окончательно успокоился. Голос был знакомый, голос Милы. «Стой!» Он позволил себе улыбнуться. Силуэт Милы быстро приближался к нему, и он понял, что она боялась, как бы он не убежал. Он не собирался от нее убегать. Слегка высунулся из-за дерева и бросил. «Не так быстро!» Мила замедлила шаг. «Надеюсь, ты не вооружена?» — с издевкой спросил он. «Я не вооружена». Мила, подходя ближе, для убедительности даже протянула к нему руки, чтобы он мог видеть. Она без оружия. Месяц к этому времени закатился за верхушки деревьев, и его свет, даже тусклый, не проникал сюда, а посему он не мог видеть лица Милы. Он мог лишь созерцать очертания ее фигуры и констатировать, что они соблазнительны даже в темноте. А может, особенно в темноте. Но он уж не собирался соблазняться. «Теперь ты мне веришь?» — она остановилась в шаге от него. «Вот уж насчет доверия, извини. Я о другом. Я не врала насчет того, что в меня стреляли». «Что сейчас стреляли, да», — уточнил он. «И ты могла бы хоть сказать спасибо». «Спасибо?» — она не сразу поняла его. «Я ведь спас тебе жизнь, в отличие от тебя». «Почему в отличие?» «Ты-то как раз наоборот хотела меня жизни лишить», — напомнил он. Напоминание Миле не понравилось. Она тяжело задышала. «Если это...» — начала она после продолжительной паузы, но он ее тут же перебил. «Если ты по поводу того, кого ждешь, то можешь успокоиться. Это не он. Но лучше ли это? Вот вопрос». «Ты о чем? Пойдем-ка отсюда». Он взял ее за локоть и подтолкнул вперед. «Куда-нибудь подальше».